запутались в этой траве, и их сбил ветер. Такое случается сейчас в тех землях, когда ураган поднимает целую стаю перепелов, бросает их, и они, уставшие от сопротивления ветра, вот так вот барахтаются на земле, и можно ходить их и собирать в корзину. То есть мясо все наелись вдоволь. А поутру лежала роса около стана, вот этот ман чудесный. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. Как иней на земле. Ну, представляете, тонкий слой иния на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. И вот что повелел Господь, собирайте его каждый, поскольку сколько ему съесть. Вот если бы люди бы исполняли вот этот закон о манне, применяя к пище, к одежде, то не было бы голода на планете. Не было бы бедных людей. Наша планета, как говорят христианские ученые, она может прокормить 20 миллиардов человек. И если голод реально существует, то только потому, что некоторые захлебнулись в своем эгоизме, они даже будут уничтожать продукты, выливать молоко, зарывать мясо, чтобы только не сбивать цены. Вот что повелел Господь, собирайте его каждый, поскольку сколько ему съесть. По гомору на человека, по числу дув, сколько у кого в шатре собирать. То есть по гомору на одного человека. И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором. И у того, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. То есть человек вправе питаться, но должны быть пределы во всем. И сказал им Моисей, никто не оставляй сего до утра. Мы любим, вот так зайдешь в магазин, смотришь, ой, свежая телятинка. Надо побольше набрать, побольше. Кто раз набираешь, побольше. Ну, значит, первый день поел хорошо, второй день некогда, куда-то ехал. На третий день смотришь, все уже обветренное, уже запашок пошел, и выбрасываешь это негодное. То есть психология людей, она такая же, как и у этих людей. Почему Библия – это важные уроки для нас? Потому что люди не изменились, они остаются такими же. И сказал им Моисей, никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно высмердило. И разгневался на них Моисей. То есть, казалось бы, с неба, мана Бога, хлеб такой вкусный, как пресная лепешка с медом. Но вот жадность человеческая может и святыню превратить во что-то слободное, еще какие-то черви там копошатся. Поэтому надо вот избегать жадности, как только можно. И собирали его рано поутру. Каждое утро Бог обновляет свои благословения. Если мы хотим жить благочестиво, хорошо, то очень важно совершать раннюю молитву до восхода солнца. Сейчас продаются такие календари, где указано, когда восход солнца. Вы можете будильник завести, встать до восхода солнца, прочитать утреннюю молитву, потом продолжить отдых. Это очень важная молитва до восхода солнца. В Библии неоднократно об этом говорится. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. То есть как мороженое тает. И этот ман, он тоже таял. Это было такое Божье чудо. В шестый же день собрали хлеба вдвое, то есть накануне праздника, праздник каждый седьмой день, по два гомора на каждого, и пришли все начальники общества, донесли Моисею. И Моисей сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня, что надо бы печь, пеките, и что надо бы варить, варите сегодня, то есть до субботы, а что останется, отложите и сберегите до утра. В честь чего был установлен праздник субботы? В честь того, что Бог за шесть дней сотворил небо, землю, солнце, звезды, луну, человека, животных, рыб, птиц, а седьмой день почил от всех дел своих. Этот праздник был установлен как памятник миротворения, как напоминание о сотворении мира. В православии он имеет статус несовершенного праздника. Почему он называется несовершенным праздником? Потому что в грехопадении достоинство этого мира было частично утрачено. И воскресение Христовым восстановлено. И все-таки православные христиане чтят субботу. Суббота не считается постным днем. Субботу послабления в посте. И если вы внимательно будете слушать в пятницу вечером службу под субботу, то там читаются тексты, в которых вспоминается о том, что Бог сотворил мир и почил от всех дел своих. То есть мы, памятуя, как в православном катехизисе Филарета Дроздова сказано, памятуя то, что этот праздник был в Ветхозаветной Церкви главный, продолжаем его праздновать, но как несовершенный праздник. В память о том, что Бог сотворил небо и землю. И почил именно в этот день. А тогда это был единственный праздник. И другой праздник, который тоже они имели, это Пасха. Им было сказано: творите Пасху из года в год. То есть собирайтесь по домам, ешьте агнца, горькие травы. Но об этом мы беседовали, когда разбирали 12 главу. И Моисей сказал им: вот что сказал Господь, завтра покой. Собственно говоря, слово покой по-еврейски шаббат означает завтра суббота. А суббота по-еврейски это шаббат. Святая суббота. Слово святая, святой, означает это выделенный день. Если народ называется святым, это значит отделенный от других народов. Если человек называется святым, то на еврейском языке это не тот, кто светится, как лампочка, а святой это выделенный. Завтра покой, святая суббота Господня, что надо бы печь, пеките, и что надо бы варить, варите сегодня. То есть нельзя в день праздника начать печь, варить. Это надо делать сюда праздника. Стирать белье и так далее. А что останется, отложите и соберите до утра. И отложили то до утра, то есть ман отложили на следующий день, на субботний, как повелел им Моисей, и оно не восмердело. И червей не было в нем. То есть если ты поступаешь по заповеди Божией, то не будет никакой вони, никакого смрада. А грех он воняет.